Возможно, ее породили медленно сужающиеся артерии. Но Тед знал, это в нем умирало нечто куда более важное для его жизни, чем старое сердце. Глава 12. По пятам за чернокожим констеблем в салон вошла Акиша Ньюланд, и своевременное появление девочки дало Ясмин Эдвардс желанную возможность полностью игнорировать полицейского. Девочка вежливо стала стоять у входа, рассудив, что мужчина пришел по делу и раньше ее, поэтому надо подождать, когда он закончит. Все дети Ньюландов были такими, хорошо воспитанными и внимательными, редкие качества в подростках. — Как чувствует себя твоя мама? — спросил у нее Ясмин, избегая смотреть на констебля. — Да неплохо, — ответила Акиша. Ей 2 дня назад снова делали химиотерапию, но на этот раз она перенесла ее легче, чем раньше. Мы не знаем, что это значит, но все надеемся на лучшее, ну, вы понимаете. Лучшее в данном случае означало еще 5 лет жизни. Это все, что обещали врачи и миссис Ньюланд, когда в ее голове нашли опухоль. Можно ничего не делать и прожить 18 месяцев, так они сказали. А лечение увеличит этот срок до 5 лет. Но это максимум. На грани чуда, а чудеса случаются редко, особенно когда речь идет о раке. Ясмин могла лишь гадать, каково это — получить смертный приговор матери, 7 детей, один младше другого. Она вынесла из глубины салона парик, приготовленный для миссис Ньюланд, и надетый на круглую подставку. Акиша удивилась. «Он не похож на тот, что...» Ясмин дала ей закончить. «Это новый. Мне кажется, ей должен понравиться. Ты у нее спроси. Если нет, то поменяем на тот, что был раньше. Договорились?» Темное личико Акиши засияло от удовольствия. «Спасибо, миссис Эдвардс», — сказала она, сжимая подставку с париком под мышкой. «Спасибо, вот маме сюрприз будет». Девочка кивнула констеблю и оказалась на улице, прежде чем Ясмин успела придумать, как продлить разговор. Когда дверь захлопнулась, и они остались вдвоем, ей ничего не оставалось, как взглянуть на полицейского. С тайной радостью она отметила про себя, что не может вспомнить его имя. Затем она оглядела помещение салона в поисках занятия, которое позволило бы ей и дальше игнорировать незваного посетителя. Да, хорошо бы проверить, не нужно ли пополнить запасы косметики после макияжа, сделанного тем 6 женщинам. Она вытащила чемоданчик, где хранились ее тюбики и баночки, раскрыла все отделения и стала сортировать лосьоны, кисточки, губки, тень, помаду, кремы, румяна, туши, карандаши. Каждый предмет она в определенном порядке выкладывала на стол. Констебль нарушил молчание. — Найдется у вас минута, миссис Эдвардс. Я уже уделила тебе минуту. — И не одну. — Да, кстати, я забыла, кто ты такой. — Лондонская полиция. — Да нет, я спрашиваю, как твое имя. Я забыла. Он назвался. Его имя вызвало у Ясмина раздражение. То есть фамилия, говорившая о его происхождении, ее устроила. Но вот имя Уинстон свидетельствовало о таком подхалимском желании быть английским, что я передернула. Это имя было даже хуже, чем Колин, или Найджел, или Джайлз. О чем вообще думали его родители, называя сына Уинстоном? Надеялись, что он станет политиком? Или что? Как глупо! И сам он глупец. — Я работаю, как видишь, — сказала она. — И следующий клиент записан на... Она сделала вид, будто сверяется с ежедневником, который, к счастью, не был виден полицейскому, стоящему у двери. — Через 10 минут. Ну так что еще надо? —